11. Ваня. Политех всегда был для нас неудобным соперником. Из прошлого сезона, когда из команды ушло два ключевых игрока, моих друга, окончивших учебу, а я получил травму, которая меня теперь навсегда ограничивает, ситуация стала только хуже. Теперь у нас в основном составе, помимо меня, Эмилия и Гордея, Богдан Фоменко, который раньше стабильно пылился на скамейке запасных, и этот, чудак Линчук. Нет, играет он нормально, я не спорю, но бесит. Он меня и до этого подбешивал тем, что вечно передерживал мяч, не пасуя вовремя, и все пытаясь забить лично из самых дурацких позиций. Да понятно, что очень уж хочется такому охрененному кренделю стать местной звездой, но баскетбол, как ни крути, командная игра. А я или Эмиль, как ни крути, забиваем лучше. Правда, в последние матчи казалось, что уже нормально. Уже более-менее сыгрались, но вот сегодня... Сегодня меня один вид Линчука заставляет непроизвольно сжимать челюсти до зубовного скрежета, потому что я вдруг замечаю то, что раньше никогда не замечал. Замечаю, что Шуйская действительно таскается на наши матчи, а ради чего именно она это делает, или вернее ради кого, догадаться не составляет труда, так как Лиза вертит головой вслед за Линем, как флюгер. Того и гляди, коса расплетется от очередного резкого поворота. И главное, что он тоже ей отвечает. То подмигнет, то улыбнется, пробегая мимо, то даже махнет рукой. Неужели между ними действительно что-то серьезное? Я не могу в это поверить. Это какой-то бред. И в то же время я не в силах отрицать то, что вижу собственными глазами. Хотя, по-хорошему, лучше бы следил за игрой. Мы ведем, но со скрипом. Внимание мое рассеяно. Боря уже весь багровый от злости. Орет, что если я не слезу с облаков, он снимет меня оттуда за уши, а потом отдерет ремнем. И я понимаю, что тренер совершенно прав, но ничего не могу с собой поделать. Взгляд так и тянется к Шуйской каждые 5 секунд, чтобы проверить, на кого она смотрит. И каждый раз она смотрит на него, а я на нее. Еще ей эта блузка идет. На другой девчонке бы даже не заметил, а на Лиске, на контрасте с ее обычными вязаными мешками, почти как порнография. А то, что у Шуйской, оказывается, есть грудь, и не такая уж маленькая, вообще шокирующее открытие. Твою мать, о чем я думаю? Игра же! Но это не оформленные мысли, а скорее фоновый навязчивый поток в моей голове, не дающий полностью сосредоточиться на матче. Уходим на короткий перерыв после первого периода с минимальным разрывом в нашу пользу. Боря собирает всех в круг, орет нам в уши ЦУ. «Чувак, все нормально?» — слегка бычит на меня Линчук. «У меня да, а у тебя?» Тоже не скрываю агрессию в голосе, получая какое-то извращенное удовольствие от того, что могу хоть так выплеснуть на Линя свое малое объяснимое раздражение. «А что пас не кинул тогда?» «Я просил», — предъявляет Марк. «Просил? Ты отвернулся на трибуны, блядь! Мне твоему затылку пасовать?» — рычу на него в ответ. «Чего? Какие три?» — хмурится Линь, а потом расплывается в ехидной улыбке. «Ты что, опять про монашку мне втираешь?» И подается ближе, чтобы насмешливо прошептать. «Да расслабься, скоро освобожу уже, раз тебе так надо». «Что?» — я застываю, уставившись на него. «Да, я все-таки был прав. Ну ты, Маркуша, и козел!» Линь, неправильно расценив мое молчание, хлопает меня по плечу и отбегает, подмигивая. Судья дает предупреждающий свисток. Начинается второй период. Включаюсь в игру, а в голове так и крутятся последние слова Линчука. И взгляд то и дело скользит по Шуйской, смущенно улыбающейся ему и ловящей каждое движение этого петуха. «Вот же дуреха, а!» Но я ведь ей это уже говорил. Лиска не поверила. И что теперь? Плевать на нее? Пусть сама шишки набивает, раз уж так чешется. Ну реально, кто она мне? Никто. Да, это не мое дело. Плевать. Только раздражение копится, копится, копится. Сука, снова ей улыбнулся мудила. Другой дурочки найти не мог поиграться. Это-то совсем... Соперники вырываются на 2 очка. Наши трибуны разочарованно гудят. Боря брызжет слюной, подгоняя. Сердце от нагрузки стучит. Адреналин по венам шпарит. Гордей пасует мне. Слева уже игрок из политеха летит. Кидаю в прыжке из-за дуги. Да! Наши радостно подскакивают. Ну, одно очко отыграли. Боря грозит мне кулаком. Орет. «Еще давайте!» Пульс в ушах. Кровавая пелена перед глазами. Отбираю. Самому не пройти. Ищу, кому дать. И вижу, как Линь, отвернувшись, пусть и на секунду, подмигивает Шуйской, вместо того, чтобы на меня, блядь, смотреть. Сука! Хотел пас? На! Кидаю со всей дури мяч прямо в его белобрысую голову.